По мере ее рассказа до Олега постепенно начало доходить. Наконец он не выдержал гнета своих догадок и потрясенно воскликнул. «Ты ясное пламя?» «Догадался, наконец», — девушка улыбнулась. «Так называли меня люди одного небольшого племени, жившего около 3000 лет назад, далеко к юго-западу от того места, откуда прибыл ты. Впрочем, у меня есть и другие имена. Если хочешь, можешь звать меня Гелионой. Так называли меня единственные представители людского рода, которые были моими друзьями. Они приплыли из страны, которую ты называешь Грецией, а они звали Эллада. Их предводитель нарек меня Гелионой, сочтя дочерью своего солнечного бога. Я была не против. Это имя мне понравилось». В течение всего рассказа Олег хранил благоговейное молчание. Когда же Гелиона замолчала, он рискнул задать терзавший его вопрос. «Скажите, вы богиня?» Обдумав предполагаемый статус своей собеседницы, Олег решил перейти на «вы». Наглость, конечно, второе счастье, но обращаться на «ты» к существу, пусть и выглядящему твоим ровесником, но по возрасту более древнему, чем вся современная цивилизация, было как-то неудобно. Тот же Зевс, помнится, чуть что, сразу хватит свою молнию и тюк ею по черепушке шутника. Изменение обращения не прошло незамеченным и вызвало у предполагаемой богини очередной приступ смеха. «Можешь не выкать», — сквозь смех выдавила она. «Я уже не богиня. К тому же никогда не уважала болванов, которые поддерживали свою репутацию такими методами. Так что можешь не бояться за свою черепушку». Как видно, содержимое Олеговой головы тайной для Гелионы не являлось, богиня она там или нет. Когда до Олега дошел этот факт, он густо покраснел, вспомнив некоторые из мыслей сугубо неприличного содержания, посетившие его голову при первом взгляде на женскую ипостась Гелионы. На этот раз смех девушки больше напоминал истерику. «Пощади!» — выдавила она, пытаясь справиться с собой. «Я больше не могу. Последний раз я так смеялась лет 400 назад, когда один колдун-недоучка, пытаясь вызвать суккуба, перепутал заклинание и призвал одного из тупейших демонов-разрушителей низшего уровня. Тот, как назло, был в женском облике. И вот стоят эти двое, и колдун усиленно толкует, что готов отдать душу за ночь пламенной страсти, а демон старательно пытается сообразить, что же ему нужно сжечь, чтобы заполучить душу этого придурка». Коротко хохотнув, Олег поинтересовался. «И чем же все закончилось?» «Сгоревшим Лондоном», — безразличием ответила его собеседница. Подумав, она продолжила. «Видимо, мне придется прочесть тебе небольшую лекцию, а то ты так ничего и не будешь понимать». «Да, я была богиней. Не самой могущественной и довольно недолгое для божества время. Как ты думаешь, что наделяет такой силой богов и демонов?» Не дождавшись от Олега ответа, она продолжила. «Вера. В одной из ваших священных книг сказано: по вере вашей, да будет вам. Очень точно подмечено. Когда я сочла забавным явиться к людям в качестве богини, они поверили в меня, и я стала богиней. Потом мне это надоело, я ушла, постепенно обо мне забыли, и я снова стала тем, кем была до этого. Вольным огненным духом, элементалем огня, саламандрой, как вы называли подобных мне в средние века. Что же касается твоих мыслей, которых ты так застеснялся...» «Зря стеснялся. Я не только огненный дух, но еще и женщина. И в твоей заинтересованности не было ничего плохого. Кое-какие варианты мне весьма приглянулись. Жаль, что в ближайшее время подавляющее большинство из них неосуществимо». На этих словах раскрасневшийся Олег вскинул голову и с удивлением и надеждой посмотрел на Саламандру. Он пытался найти причину, по которой два взрослых свободных человека, тьфу, то есть один человек и одна бывшая богиня, не могли удовлетворить обоюдное желание.